Что-то настоящее. 17 лет. Теннесси. Мы с девочками спускаемся с трибун, смакуя последние глотки победы. Сердце бешено колотится. Айзея отыскал меня. В разгар торжества он увидел меня с поля, разглядел мое лицо среди сотен других. Наши глаза встретились, и он улыбнулся мне. У меня мурашки бегут по коже, в глазах туман от счастья, волосы так и развиваются за спиной. Да чего же хорошо. Ничего подобного я уже год не испытывала. Входим в вестибюль спортзала. Здесь по стенам ряды наград и десятки портретов спортсменов года. Галерея за многие десятилетия. У нас в Роузбелле тоже есть такой зал славы. Есть там и портрет Бека, снятый в выпускном классе 2 года назад, осенью. Его рыжие волосы гармонируют с красно-золотой осенней листвой. Озорная улыбка, широкие плечи, веснушки. Это же фото висит дома у его родителей, в рамке из темного дерева. Я замедляю шаг, будто Бек протянул призрачную бесплотную руку, чтобы удержать меня. Палома оборачивается. Чего это я остановилась? Весь день с лица у нее не сходила улыбка. С тех пор, как Палома узнала, что ее приняли по программе досрочного поступления без обязательств в Университет Южной Калифорнии. Но сейчас взгляд ее серьезен, и в нем вопрос. Я стряхиваю из себя воспоминания, чувство долга, вину. «Лия?» — спрашивает Палома. «Все в порядке?» Киваю, но вообще-то я не уверена. Нормально ли быть в порядке? Мы выходим из вестибюля, и меня отпускает. Мне легче, и в голове проясняется. Так у меня всегда. Перепады настроения, внезапные напоминания о том, что я потеряла и что обрела. Нам с подругами бьет в лицо зимний ветер, снова пробуждая во мне ту радость, которую пыталась вытеснить в печаль. Миган и Соф идут впереди по темным дорожкам. Мы обсуждаем игру минута за минутой. «А ты видела, как он?» «Я глазам своим не поверила». «Черт, какой бросок!» «Ну, мы на вечеринку к Молли, как договаривались», — уточняет наши планы Палома. «Конечно!» — говорит Миган. «Кто за руль?» Я и Миган приехали в Рудольф с Паломой. София присоединилась к нам после тренировки по волейболу, которая закончилась как раз перед баскетбольным матчем. Сегодня мы все ночуем у нее дома, потому что ее родители не станут нас дожидаться и проверять, не пахнет ли от нас алкоголем. «Я поведу», — говорит София. «Палома, а твою машину можем забрать завтра». По дороге к парковке и автобусному кольцу Мига написывает круг, раскинув руки, а за ней София кружится на месте, и обе покатываются со смеху. Палома смеется, потом манит меня к себе. «Я все видела там, на стадионе», — конфиденциально сообщает она. «Айзея, после свистка. Он высматривал тебя». Можно было бы прикинуться, будто я не понимаю, о чем она, но мы дружим уже полгода, и Палома слишком хорошо меня знает. «Ты правда думаешь?» «Да, я правда так думаю», — с улыбкой перебивает она. Мы проходим между двух корпусов. София и Миган все еще дурачатся впереди, а мы с Паломой хихикаем, взявшись за руки. Ведь хвала небесам, между мной и Айзеей все-таки что-то есть. Нечто большее, чем совместные занятия керамикой и флирт. Нечто большее, чем пережитое горе и душевный упадок. Нечто обнадеживающее, обещание будущего. Нечто подлинное. В ночном воздухе отчетливо звенит мое имя. Я резко оборачиваюсь, а со мной поневоле и Палома. Кто меня звал? Я оглядываю парковку. Школьный автобус, работающий на холостом ходу, выбрасывает в воздух клубы выхлопных газов. Через открытые окна видно баскетболистов из нашей школьной команды. Какой же шум они подняли в автобусе? Но окликнули меня не из автобуса. Айзея стоит в нескольких шагах от него, прямой, как струна, голова высоко поднята, руки на бедрах, и пристально смотрит на меня. Потом улыбается и зовет: «Иди сюда!» В животе трепещут бабочки. Палома легонько подталкивает меня вперед. Миган складывает губы бантиком, изображая поцелуй. София улыбается. «Мы подождем тебя у машины». Сердце мое переполняет любовь к подругам. Я в припрыжку бегу к Айзее.